Глава 6. Все смешалось в Академии Драконовой. Так и знал, что тебе ничего доверить нельзя. Хотя, чему удивляться, не девичье это дело. Раз так, чего ж ты свою принцеву жо... Клео вовремя прикусывает язык и в панике оглядывается. Понимает, что находится под прицелом сразу двух делегаций и переходит на еле слышное шипение. «А она у нас с огоньком», — останавливаясь рядом, хмыкает Лири. «Просто он ее довел», — тихо выдыхает Мира, нервно теребя полы кителя. Мы втроем смотрим на то, как спорят Армониан и Клео. И чем дольше это происходит, тем больше мне не нравится принц. Судя по обрывкам слов, он тот еще шовинист. И за Клеону становится особенно обидно. Ведь она тянет на себе все обязанности старосты. Доходит до того, что драконица просто опускает голову и молча сносит все упреки со стороны Армониана. На секунду мне даже слышатся слезы в ее долетающем до нас голосе. С трудом сдерживаюсь, чтобы не спуститься битье на помощь. Стычек на сегодня достаточно, того и гляди, мы соберем вещи и покинем стены Иларии. А владыка нас не за этим посылал. Зато репутация принца прямо на наших глазах стремительно приближается ко дну. И я даже не знаю, что должно произойти, чтобы она восстановилась. «Дружище, мне кажется, ты несправедлив». По холу прокатывается низкий, бархатный голос, от которого у меня волосы дыбом встают. Как на затылке, так и на руках. Могу поклясться, обладатель этого голоса применил какую-то магию. По узкому коридору, оставленному носильщиками, к ссорящейся парочке выходит тот самый дракон, что следил за мной. Уверенной походкой он приближается к принцу и хлопает его по плечу. Учитывая объем работы, которую провернула Клеона, корона должна объявить ей благодарность. Последние слова парень говорит с нажимом, и я внутренне напрягаюсь, ожидая новой вспышки недовольства со стороны Армониана. Незнакомец склоняется к уху принца, и дальнейшие слова остаются для нас неслышными. Но что бы парень ни произнес, это кардинально меняет поведение императорского наследника. Он довольно быстро успокаивается и глядит на Клео как-то растерянно. Проводит рукой по волосам и бесшабашно улыбается. «И впрямь, что это я? Клео, прости. Я сегодня на взводе, а достается, как обычно, тебе». Он по-свойски приобнимает девушку, но та выворачивается и продолжает держать дистанцию. «Ваши извинения приняты, ваше высочество». Цедит она, да с такой интонацией, что под обращение к принцу явственно слышится «придурок». «Да между ними искрит побольше, чем между тобой и Ильке», присвистывает Лири, бросая на меня ехидный взгляд. «Тебе всегда надо быть такой язвой». Огрызаюсь я, а сама обеспокоенно слежу за Мирой. Ее стычка внизу совсем не интересует. Она с тревогой наблюдает за спускающейся к принцу княжной и то и дело закусывает губу. «Как вы думаете, может, я зря пренебрегла протокольными одеяниями?» Задает она внезапный вопрос. Мы с Лири удивленно переглядываемся и начинаем наперебой успокаивать принцессу. «Брось ты, все отлично. Форма выгодно подчеркивает твои достоинства. Да и посмотри на этих конклавных петухов. У меня в глазах рябит от их сияния. Но, говорят, драконам нравятся сверкающие безделушки». В разговор лезет Мигиль, за что получает от нас уничтожающие взгляды. «Принцесса». Ильки переключает внимание на себя. «Принц Армониан уже показал себя не с лучшей стороны. Если он еще и на одежду клюнет, то зачем вам такая партия?» Мира скользит по Эрто задумчивым взглядом и неуверенно кивает, соглашаясь с его умозаключением. И я невольно горжусь Ильке. Он иногда дурак дураком, но суждения у него довольно взрослые. Вот и сейчас он всего одной фразой смог отмести тревоги Миры. В конце концов, у драконьего императора есть еще сыновья. Есть где разгуляться. Тут же смазывает все впечатление Эрто. «Ильке!» Возмущаюсь я, а вместе со мной и Лири. Мира не бабочка-однодневка, чтобы по принцам скакать. Мы в шутку принимаемся поколачивать его, тем самым разряжая обстановку. «Ой, да ладно вам!» Шутливо отмахивается от нас Ильке и в один взмах руки ловит меня. Притягивает к себе и целует в щеку. «Зато у вас настроение поднялось. Главное, чтобы у принца на эту княжну ничего не поднялось». Доносится до меня еле слышный шепот дрударя, за которым следуют глумливые смешки наших парней. Поднимаю непонимающий взгляд на Ильке, а тот осаживает друга взглядом. «Да мы так шутим», — разводит тот руками, при этом и не переставая улыбаться. «Потом поговорим», — отрезает Ильке и вместе со мной разворачивается к поднимающейся к нам Клео. Выглядит девушка потрёпанно, а на щеках играет лихорадочный румянец. «Простите, у нас там опять накладка. Делегация конклава тоже прибыла именно сегодня. Мы уже поняли», — кивает Мира. На ее лице вновь привычное для всех дружелюбие и ласковая улыбка. Только в глубине глаз все же отсвечивает легкая тревога. И я ведь даже не знаю, чем помочь подруге. Никогда не была сильна в королевских играх. Дядюшка уже их встретил, понуро проговаривает Клео, отводя взгляд вниз. Я только сейчас замечаю, что ректор общается напрямую с княжной, игнорируя ее провожатых. Они о чем-то договариваются, и Алдерт ведет всю группу через заставленный холл, вскрытый под лестницами проход. Принца и его жутковатого друга я тоже не наблюдаю. Видимо, смылись под шумок. Или же получили втык еще и от ректора. С оборотнями мы встретимся уже на ужине. Едва хвост делегации скрывается за поворотом, Клео будто восстает духом. «Предлагаю поспешить в столовую, а то вкусности остынут». «Это мы только за...» — дружно гудят парни, и их голосам вторит мой желудок, который проснулся при упоминании еды. Ела-то я последний раз, еще вчера. Всю ночь перед отправкой в академию металась во сне, а наутро не смогла впихнуть в себя ни крошки. Поэтому сейчас я готова была слопать и кабана. «Кстати, дядюшка выяснил, с чего такая накладка с вашими прибытиями». Легко сбегая вниз, Клео на секунду оборачивается к нам. Оказывается, неверные сведения поступили прямиком из императорской канцелярии. Кто-то напутал там с датами и ввел нас в заблуждение. На лице драконицы светится искреннее облегчение от того, что это не ее ошибка. Но и я, и переглянувшаяся со мной Лири только хмуримся. Или кто-то сознательно перепутал сведения. Шепотом оглашает мои подозрения Ильке. И тут я с ним полностью согласна. Очень похоже на то, что кому-то не нравится сближение драконов, альф и оборотней. Спускаясь следом за Клео, я сосредоточенно пытаюсь понять, кому же будет выгоден наш раздрай. Естественно, что первыми на ум приходят сами демоны Демостата и их союзники, альвы крови. Но среди нас последних нет. Мы бы давно их вычислили по характерным алым глазам. А значит, кровавые не могли устроить подобную диверсию. Да и мне почему-то кажется, что здесь интрига тоньше. Истина не может лежать вот так, просто на поверхности. Под щебет драконицы мы достигаем нижнего холла и принимаемся лавировать между прибывшим багажом. Я то и дело слышу шепотки ребят и сопровождающих нас стражей. А ты заметил, у оборотней не было охраны. И вещи с собой сразу привезли. Судя по шкафам, инструменты и артефакты. И мы со своими зельями да зверинцами. Слышится недовольное фырканье. Ребята впечатлены оснащением оборотней точно так же, как и я. Да вот только и альвы ведь не лыком шиты. Мы сможем удивить и чешуекрылых, и двуликих. А парни у них какие симпатичные, видела? Узнаю мелодичный голосок Лиары. Будучи единственной альвой матери в нашей группе, она привлекала внимание изящной фигуркой, смуглой кожей и роскошными, гладкими, как жидкий шоколад, волосами. В ее темно-зеленых глазах всегда горит всеобъемлющая любовь к растениям, к животным, к противоположному полу. И вот о последнем ее пристрастии, о котором ходит множество слухов, нам с девочками определенно придется позаботиться. Еще только позора с сомнительными связями нам не хватало. «А еда скоро?» — слышится недовольный возглас, кажется, Дрударя. «У вас тут не академия, а каменный лабиринт какой-то». «Простите», — с чего-то тушуется Клео и принимается оправдываться. «Замок и впрямь очень большой. Помимо парадной столовой, есть небольшие кафетерии на каждом этаже. Но господин ректор приказал отвезти вас именно в главную». «Ничего, Дру, тебе полезно пару часов не пожрать». Лири отпускает ехидную шуточку, глядя на парня, и вокруг раздаются понимающие смешки. Что правда, то правда. Дрударь, если не пашет на полигоне, то постоянно ошивается в обеденных, якобы для набора мышечной массы. «Валид, ты когда-нибудь договоришься?» — огрызается парень. «Я вся твоя, милый». Лири раскидывает руки, а ее губы растягиваются в более ехидной ухмылке. Знает ведь, что Дрударь с ней в драку не полезет. И не потому, что девушка. С альвами ночи в открытый бой мало кто вступает. Усыпят разом. Тут нужны мощные защитные чары. А у нашего здоровяка только с лобовой атакой дела хороши. Тянет Клео, следя за перепалкой огромными, как блюдца, глазами. «У вас все в порядке. Может, тьюторов позвать?» «Не волнуйся». Ее тут же под руку хватает Мира и тянет вперед. «Это у нас обычное дело. Пар выпускают». «Да? А то я думала, уже дуэль будет. Хотя какая дуэль между девушкой и парнем?» Нервно хихикает Клео. «Это ж какой позор!» «Действительно, киваю я. Каким надо быть идиотом, чтобы драться против девчонки?» «О чем ты?» Непонимающе смотрит на меня Клео. «У нас позор лег бы на Лири. Мало того, что она впуталась в сомнительную ситуацию, так еще и сама свою честь отстаивала бы. Это просто несмываемое пятно на репутации. Мы с девчонками переглядываемся, не веря своим ушам. Я подозревала, что у драконов царит патриархат, но чтобы настолько махровый...» «Ну да ладно», — встряхивается Клео. «Хорошо, что ваши нравы все же отличаются от наших. Все едины. Как я рада, что вы к нам все же приехали. Это лучше, чем подарок на день нового полета». Она даже подпрыгивает от радости и останавливается у больших двустворчатых дверей. Резные барельефы на их деревянной поверхности изображают шикарные застолья и вереницу дивных блюд. Но привлекают меня неаппетитные картинки. Я замечаю на каменном косяке знакомые нарусты. Старые, почти окаменевшие. Но я уверена, это грибы-сетевики. «Клео, а что это у вас?» — спрашиваю у драконицы, которая с широкой улыбкой пропускает наших внутрь. «Что?» Она хмурится и ведет взглядом по косяку, не совсем понимая, о чем я спрашиваю. Натыкается на серую шляпку и, чуть задумавшись, выдает: «А, это наследие альф. Академия же очень старая, и больше 100 лет назад тут жили ваши предки». Она запинается, внезапно осознав, на каких ролях существовали те альвы. И тут же начинает сбивчиво тараторить. «Ну, не ваши, те прошлые». Она смотрит на меня со смесью испуга и жгучего стыда. А я совсем как Мира до меня спешу успокоить драконицу. «Клео, это дело прошлого. Нам, конечно, неприятно его вспоминать, но ты-то к тем временам никакого отношения не имеешь». Девушка нервно кивает и спустя мгновение заметно расслабляется. «Насчет твоего вопроса», — прочистив горло, произносит она. «Эти грибы раньше опутывали почти всю Академию, но с уходом альф практически сразу покрылись каменными чешуйками. Дядюшка сказал, что их срезать не стали, так как вреда они не несли, а лишних средств и сил на их устранение у Академии не было. Вот так они и висят почти в каждой комнате и в коридорах замка». «То есть вы не знаете, для чего они?» Я подхожу к двери и внимательно вглядываюсь в самую крупную из шляпок. Грибница выглядит мертвой, но отчего-то мне кажется, что она просто глубоко спит. «Вообще без понятия», — тянет Клео, заглядывая в зал. Она отчетливо нервничает из-за того, что остальные уже отошли на приличное расстояние. «Эти штуки используются для связи», — произношу я. Протягиваю ладонь и легонько касаюсь шляпки. Едва заметная золотистая искра срывается с кончиков пальцев и тут же впитывается в гриб, окрашивая его в постельно-радужные оттенки. В ужасе отдергиваю руку и кашусь на Клео. Но драконица так занята отслеживанием Мирры, что на меня совсем не обращает внимания. «Да?» — скорее из вежливости, чем из интереса, произносит Битье. «Это как молниевые кристаллы? Они могут сообщения передавать?» «Что-то вроде того», — подтверждаю я, внезапно осознав, что все это время за спиной стоит Ильке. Он видел мои манипуляции с сетевиком и в курсе его пробуждения. Эрто приподнимает брови, предлагая мне объяснить произошедшее. Теряюсь всего на секунду, но уже в следующий момент развожу руками, как бы спрашивая, а что удивительного для альвы-матери? Такое проявление моей жизненной силы легко списать на проявление дара матери. Хорошо, что Ильке не знает о судьбе Шуша. Вот там я бы не выкрутилась. Но Эрто в ответ лишь хмыкает. И не понять, поверил или же зерно подозрения все же дало росток в нем. «Это все, конечно, занимательно». Клео надоедает наше топтание на пороге, и она с усилием вталкивает меня с Ильке в просторный, я бы сказала, огромный зал столовой. «Но ты мне потом расскажешь про эти ваши занимательные сетевики, а сейчас мы должны занять места и ждать прихода дядюшки». На автомате киваю, а сама оглядываюсь, отмечая нюансы обстановки. Квадратной формы зал украшен витражами на окнах и множеством растений, свисающих с люстр и балок, поддерживающих высокий свод. У дальней стены расположен высокий подиум, на котором установлен длинный дубовый стол. Места за ним частично заняты мужчинами и женщинами в форме, похожей на ту, что носят здешние студенты. Только эта вариация выглядит более помпезной и богато украшенной. Этот нюанс, а также значительная разница в возрасте, показывает мне, что передо мной учительский состав Академии Иларии. Не весь, но в большей своей части. Мира же, как и остальные ребята, стоит по центру зала и с интересом осматривается по сторонам. Меня радует, что ни у кого из наших ни следа робости на лице. Почему-то мне кажется, что дай драконам только повод, и начнутся нападки и придирки. Конечно, они явные, но нам только скрытой травли не хватало. Направляюсь к подруге и украдкой посматриваю по сторонам. Здесь очень шумно, и, кажется, собралась вся академия. По крайней мере, столы, которыми уставлены практически все свободные площади, гудят от количества студентов. И, приглядевшись, замечаю странную схему рассадки учащихся. Не по факультетам и даже не по курсам. За одним столом могут сидеть студенты разных возрастов и, судя по нашивкам на их плечах, разных специализаций. Но то, что эти группки абсолютно обособлены, не оставляет сомнений. Уж слишком подчеркнуто они дистанцируются друг от друга. Почти спотыкаюсь, когда взгляд натыкается на очередной стол с шумной компанией, звездой которой является принц Армониан. Блондинчик что-то активно расписывает окружившим его друзьям, а те поддерживают рассказ дружными взрывами смеха. Но не веселье Армониана сбивает меня с толку, а пристальный взгляд его друга, дракона со странными глазами. Он опять смотрит на меня. Но в этот раз без той идиотской ехидной ухмылки. Кажется, дракон сам удивлен его реакцией на мое появление. Чувствую, как волоски на шее и руках приподнимаются дыбом, а во рту внезапно пересыхает. Да и моя магия начинает шалить. Ее приливы ощущаются теплыми волнами в груди и покалыванием на пальцах. «Клео, а кто это?» Стараюсь спросить тихо, чтобы Ильке не услышал. Но зря стараюсь. Внимание драконицы уже полностью сосредоточено на мире и попытках освободить стол, который поставили специально для нашей делегации. «А ну, кыш, мелкари! А то мадам Сувери пожалуюсь!» Девушка налетает на группку подростков и размахивает руками, будто пытается прогнать стаю галчат. А именно так выглядят совсем подростки, которые оккупировали наше место. Почему наше? Очень просто. Весь стол завален овощами, зеленью, фруктами и разными видами блюд, скорее всего, приготовленных из растительных ингредиентов. Когда первый курс покидает насиженное место полным составом, не забыв наградить битье мстительными взглядами, Клео разворачивается к нам. На ее лице играет горделивая улыбка. Драконица даже не замечает, что в столовой воцаряется оглушающая тишина. Вот только что звенели разговоры и смешки, и тут же все стихло, будто все чего-то ждут. Мира бросает осторожный взгляд на меня и подходит к столу. За ней следуем и мы, точно так же, как и наша принцесса, настороженно разглядывая предложенные яства. «Нравится?» Клео с искренней надеждой всматривается в наши лица. В ее глазах проступает беспокойство, но я даже успокоить ее не могу, ведь то, что я вижу, это уже слишком. «Думаешь, рванет?» — тихо спрашивает Ильке. «Если не рванет, то меня вырвет», — шепотом комментирует Лири, явно оставив попытки эпатировать Клео своими высказываниями. «Они что, где-то откопали энциклопедию стереотипов об альвах и взяли на вооружение выжимки оттуда?» Пожимаю плечами и поднимаю взгляд на битье. Прежде чем возмущаться, надо хотя бы уточнить, что происходит. «Клео, милая!» Меня опережает Мира. «А что это?» Она склоняет голову в сторону стола. С лица драконицы медленно сползает улыбка. Девушка принимается беспокойно обходить стол, проверяя каждое блюдо. «А что не так?» Она переставляет одну тарелку за другой. «Мы готовили по традиционным книгам Альф. Вот тут у нас паста из цукини и кабачков с сыром из нектара белянок. Простите, совсем традиционного для вас нектара лунных цветов у нас не нашлось, но нам сказали, что белянки тоже для этого подходят. Есть еще грибное сате и тефтели из нута. Все очень традиционно». «Нет, меня все-таки стошнит». Теперь уже от количества традиционного в ее речи фыркает Полери, а Клео еще больше тушуется и замолкает. «Лири!» — одергиваю подругу вместе с Мирой. И пока принцесса успокаивает готовую зареветь драконицу, я чувствую на себе пристальный взгляд. Оглянувшись, вновь встречаюсь глазами с тем самым странным драконом. В его радужке вспыхивают фиолетовые искры, а знакомая самодовольная улыбка вновь растягивает губы. Компания за их столом с интересом наблюдает за нами, и мне на секунду кажется, что Армониан даже доволен тем, что у Клео что-то идет не так. А уж когда фиолетовый дракон вскидывает правую бровь, словно спрашивая, «Что не так, маленькая Альва?», меня и вовсе подрывает. Не знаю, что тут происходит, но у меня четкое ощущение, что Клео подставили. Причем главные зачинщики сего мероприятия прямо сейчас наслаждаются результатом своего гадства. Глядя на то, как Армониан склоняется к своей банде, и те взрываются очередным громогласным хохотом, я резко выдыхаю и оборачиваюсь к принцессе и драконице. «Так, Клео». Вклиниваюсь в их разговор, когда те ненадолго замолкают. «Спасибо за такое радушие и основательную подготовку, но запомни, альвы не значит травоядные. Мы едим абсолютно все». И в доказательство своих слов я разворачиваюсь к столу Нахала и принца. Иду, с удовлетворением отмечая, как растерянно вытягивается лицо красавчика с фиолетовыми глазами. «Так, мальчики, делитесь!» Расталкиваю парней и наклоняюсь к блюдам. «Что тут самое вкусное?» «А, вижу!» Хватаю тарелку моего визави с нетронутой запеченной рыбой. «Мне это подходит!» Разворачиваюсь и, расправив плечи, гордо вышагиваю обратно под изумленными взглядами наших ребят и робкой, но довольной улыбкой Клео. «Рейф, тебя без еды оставили!» Раздается хохот за моей спиной. «Этим альвам палец в рот не клади!» «Именно! И это мы только начали!»